Бросившись на кухню, я один за другим открывала ящики и вываливала их содержимое на пол. «Ручку! Срочно ручку!» Джейкоб нашел ее первым и протянул мне. «Спасибо!» — буркнула я, сдирая колпачок зубами. Вслед за ручкой парень отыскал блокнот, где мы записывали телефонные сообщения. Оторвав страницу, я швырнула его подальше. «Папа, Эдвард в беде, поэтому мне придется уехать с Элис. Когда вернусь, сотрешь меня в порошок. Понимаю, время выбрало наихудшее. Прости. Очень тебя люблю, Белла». «Не уезжай!» — прошептал Джейкоб. В отсутствие Элис гнева и напускной бравады как не бывало. Тратить время на пустые споры совершенно ни к чему. «Прошу, пожалуйста, позаботься о Чарли», — умоляла я, бросаясь обратно в гостиную. Элис, сумка через плечо, уже ждала у входной двери. «Захвати бумажник, понадобится удостоверение личности. Ради всего святого, надеюсь, у тебя есть паспорт, потому что изготовить фальшивый я уже не успею». Кивнув, я помчалась в свою комнату. От благодарности даже в глазах потемнело. Спасибо маме, пожелавшей выйти замуж за Фила на мексиканском побережье. Естественно, этот план, как и многие другие, с блеском провалился. Но уже после того, как я оформила необходимые документы. Влетев в комнату, я кинула в рюкзак старый бумажник, чистую футболку со спортивными брюками, а на самый верх — зубную щетку. «Скорее! Скорее!» К этому моменту ощущение дежавю стало просто невыносимым. В отличие от прошлого раза, когда я бежала из Форкса, спасаясь от голодных вампиров, а не спешила в их логово, по крайней мере, не нужно прощаться с папой. Перед распахнутой дверью ругались Элис с Джейкобом. Надо же, близко друг к другу не подходят, да на таком расстоянии вообще разговаривать невозможно. Моего возвращения даже не заметили. Допустим, тебе в большинстве случаев удается сдерживаться, но те червяки, итальянские пиявки, к которым ее везешь, — брызгла слюной Джейкоб. «Да, ты прав, щенок», — огрызнулась Элис. «Можно сказать, вультурильцы творяют нашу сущность. Из-за таких, как они, у тебя волосы дыбом встают, когда ты чувствуешь мой запах. Я же понимаю. Аро, Кай и Марк — воплощение кошмаров и животного страха, что пропитывает все твои инстинкты. И ты везешь Беллу к этим кровопийцам, словно бутылку вина на праздник. По-твоему, лучше бросить ее здесь, на съедение Виктории? С Рыжим мы справимся. Так почему она до сих пор жива?» Джейк зарычал, его грудь мелко-мелко задрожала. «Прекратите!» — сгорая от нетерпения, заорала я на обоих. «Вернемся, тогда ругайтесь на здоровье, а сейчас некогда». Элис побежала к машине, двигаясь так быстро, что человеческим взглядом уследить за ней было невозможно. Я бросилась за ней, но машинально остановилась, чтобы запереть дверь. Блэк зажал мою руку в дрожащих ладонях. «Пожалуйста, Белла, умоляю!» В темных глазах блестела влага, и я нервно сглотнула. «Джейк, я должна...» «Ничего ты не должна, абсолютно ничего. Ты можешь никуда не уезжать, можешь остаться в живых. Ради Чарли, ради меня!» Мерседес Карлайла заурчал сначала мерно, потом, когда нетерпеливая Элис добавила мощность, громко и отрывисто. Я покачала головой. От резких движений из глаз покатились слезы. И вырвала руку. Джейкоб даже не сопротивлялся. «Белла, постарайся не погибнуть», — прохрипел он. «Пожалуйста». «Что, если мы больше не увидимся?» От этой мысли слезы потекли еще сильнее, грозя перерасти в истерику. Обняв Джейка, я на секунду прижала его к себе и спрятала заплаканное лицо на широкой надежной груди. Крупная коричнево-красная ладонь легла на мой затылок, будто пытаясь удержать меня на месте. Прощай, Джейк.